Огненная бездна. Буря бушевала всю ночь. Тратила накопленную над Атлантикой за три жарких дня энергию. Омывала дом соленой водой. Я слышал ее даже во сне. Слышал, когда несколько раз на считанное мгновение просыпался. Слышал в качестве сопровождающей сны мелодии. Она все еще стучалась в окна, когда я оделся и пошел искать Кэрол. Дом уже не первый день оставался без электроснабжения. Верхний вестибюль слабо освещало завешенное дождевой пленкой окно в конце коридора. Дубовая лестница спускалась в фойе, где два эркерных окна, тоже замутненные пеленой воды, пропускали внутрь бледно-розовый свет. «Как она, Кэрол?» Кэрол подняла голову, обернулась. «Все так же». Она возобновила прерванное моим появлением занятие. Латунным ключом она взводила заводную пружину древних часов. «Я только что от нее, Тайлер. Не думай, что она без присмотра». «Не ожидал вас встретить так рано». «А Джейсон как?» «Помогла ему одеться». «Днем ему лучше, не пойму почему». Ночью тяжко. Это ночь. Трудная ночь. Сейчас осмотрю обоих. Я не стал спрашивать ее насчет новостей, насчет последних директив Белого дома или агентства по чрезвычайным ситуациям. Что проку? Ведь вселенная Кэрол ограничивается прилегающей к так называемому Большому дому территорией. Кэрол, вам нужно отдохнуть. Мне 68. Сплю я намного меньше, чем раньше. Но ты прав, Тайлер. Что-то я подустала. Надо бы прилечь. Вот только часы заведу. Они, видишь ли, отстают, если их не заводить регулярно. Твоя матушка их каждый день заводила, знаешь. А после нее Мари каждый раз, когда приходила убирать. Но Мари уже полгода как не приходит. Полгода часы показывали 4 с четвертью. Как в старой байке, дважды в сутки точное время. И нам надо поговорить о Джейсоне, Кэрол. По прибытии я скоро свалился, так что узнал лишь фрагменты. Джейсон прибыл без предупреждения за неделю до исчезновения Спина и в ночь возвращения звезд заболел. Среди явных симптомов частичный паралич, высокая температура, расстройство зрения. Кэрол пыталась вызвать врача, но в сложившихся обстоятельствах успеха не добилась. Таким образом, она лечила сына сама, ограничиваясь мерами по поддержанию организма, не в состоянии даже поставить диагноз. Она опасалась, что Джейсон умрет. На остальной мир опасения ее не распространялись, ибо Джейсон заверил ее, что ничего страшного не случится, и скоро все вернется в норму. Кэрол верила сыну и не боялась распухшего солнца. «Но ночи тяжелы, тяжелы», — она покачала головой. Ночь всякий раз заставала Джейсона врасплох, давила его кошмарами. «Сначала я направился к Диане». Кэрол разместила дочь в одной из верхних спален. В детстве Диана жила в этой комнате. Но затем, после того, как она, так сказать, задурила, помещение превратилось в типовую гостевую. Состояние Дианы стабилизировалось, дыхание несколько нормализовалось, но это нельзя было считать обнадеживающим признаком. Для Спасса характерно такое приливно-отливное течение – с облегчением наступала острая фаза, истирающая ресурсы ослабленного организма. Я поцеловал ее сухой горячий лоб и велел отдыхать. Не знаю, услышала ли она меня. Затем я направился к Джейсону. Кэрол рассказала, что Джейсон вернулся домой после какого-то конфликта в Перигелион Фаундейшн. Она не смогла точно вспомнить, что он ей рассказывал. Но без «иди» там не обошлось. «Иди» снова безобразничал, сказала Кэрол. и каким-то образом упоминался этот черный морщинистый крошка, которого убили. Марсианин. Тоже слова Кэрол. Марсианин. Ван, снабдивший Джейсона средством перехода в четвертое состояние. Средством, которое должно было его защитить от того, что его сейчас убивало. Комната Джексона. Я постучался, вошел. Та же самая комната, которую он занимал 30 лет назад в детстве, до того, как исчезли звезды. Если всмотреться, можно различить на стене пятно, оставленное листом со схемой Солнечной системы. Тот же ковровый пол, с которого, однако, отмыли и очистили пятна от пролитой нами колы. Никаких бумажек и крошек, оставляемых нами на полу в дождливые дни, подобные этому. Джейсон не спал. «Вроде Тайлер...» Он улыбнулся. Джейсон лежал на кровати, но одетый. В это утро он захотел одеться. Кэрол принесла ему чистые штаны камуфляжного цвета и голубую рубаху. Собственно, он полусидел, подсунув под спину несколько подушек. «Темновато тут у тебя, Джейс», — заметил я. «Отдерни шторы, если хочешь». Я так и сделал, но намного светлее в комнате не стало. В основном изменилась окраска помещения, приобрела янтарный оттенок. «Не возражаешь, если я тебя осмотрю?» «Конечно. Валяй». Он не повернулся ко мне. Если судить по повороту его головы, он глядел на пятно на обоях, оставленное плакатом схемой Солнечной системы. «Кэрол сказала мне, что у тебя со зрением не все в порядке». Джейсон усмехнулся. «Кэрол пытается видеть все в розовом свете». «Я фактически ослеп. Со вчерашнего утра вообще ничего не вижу». Я присел рядом с ним на край кровати. Он повернул ко мне голову, движением плавным, но мучительно медленным. Я вынул из кармана ручку с лампочкой и посветил в его правый глаз. Зрачок не сократился. Зато вытворил нечто куда более кошмарное. Засверкал. Казалось, что в зрачок Джейсона кто-то вмонтировал множество крохотных ограненных алмазов. Джейсон, должно быть, почувствовал, как я вздрогнул. «Что? Худо?» Я не сразу смог ответить. Он несколько помрачнел и продолжил. «Мне, Тайлер, в зеркало, сам понимаешь, не поглядеться. Так что прошу тебя, поведай. Что там тебя так испугало? Джейсон, я даже не знаю, что это... Не могу определить. Просто опиши, что увидел». Я попытался сосредоточиться и занять точку зрения беспристрастного исследователя. «Как будто в твой глаз вросли какие-то кристаллики. Склера выглядит нормально. Радужка тоже без заметных изменений, но... Зрачок полностью забит. Ну, как будто мельчайшие кусочки слюды, что ли». Услышал бы, не поверил. Я не знаю, что с этим делать. Я встал, подтащил к кровати стул, уселся снова. Какое-то время мы молчали. Я вслушивался в тиканье прикроватных часов, еще одной антикварной редкости часового хозяйства Кэрол. Джейсон вздохнул и попытался изобразить на физиономии бодрую улыбку. «Спасибо, Тайлер. Естественно, что ты не знаешь, что с этим делать. Ты с этим ничего не сможешь сделать, но твоя помощь мне в ближайшие дни все равно понадобится. Кэрол пытается, но она уже не та. Я тоже не тот». Дождь после непродолжительного затишья полил снова. «Помощь мне нужна не чисто медицинского свойства». «Ты имеешь какое-то представление о том, что с тобой произошло?» «Лишь отчасти. Тогда, пожалуйста, объясни, потому что меня это пугает. Джейсон слегка склонил голову, как будто прислушиваясь к каким-то неведомым мне звукам. Я уже стал опасаться, что он обо мне забыл, когда он вдруг снова заговорил. Вкратце, суть в том, что моя нервная система попала под контроль чего-то мне неподвластного. Состояние глаз лишь одно из внешних проявлений моего общего состояния. Болезнь? Нет. Но внешнее проявление болезни. Заразное состояние? Нет. Напротив, полагаю, что уникальное. Этой, с позволения сказать, болезнью могу заболеть лишь я один, во всяком случае, на этой планете. Значит, это связано с четвертым возрастом? В какой-то мере. Но я... Нет, Джейс, сначала ответь. Является ли твое теперешнее состояние прямым следствием применения того лекарства, которое я тебе вводил? Не прямым следствием. Нет, ты заблуждаешься, если так думаешь. Мне сейчас наплевать, кто в чем заблуждается. Кэрол сказала тебе, что Диана больна? Сказала, что у нее что-то вроде гриппа. У нее не грипп, Джейсон. У нее спасса в запущенной форме. Я провез ее 2000 миль сквозь то, что все считают концом света, потому что она умирает, и потому что есть лишь одно средство ее спасти. А теперь у меня появились сомнения и на этот счет. Он сделал движение головой, как будто пытался отогнать что-то мешающее, и когда я уже собирался привлечь его внимание, снова открыл рот. Марсианская жизнь сложнее, чем мы ее видим. Есть в их жизни определенные аспекты, которых Ван в разговорах с тобой не касался. Иди кое о чем догадывался. Марс далеко ушел от нас в области биотехнологии. Когда-то четвертый возраст на Марсе представлял собою именно то, что мы о нем думали. Долголетие и социальная институция. Но затем произошли кое-какие изменения. Для поколения Вана четвертый скорее платформа, исходное состояние для дальнейших модификаций. Это уже не просто четвертый, а 4-1, 4-2 и так далее в разных направлениях. То, что я тебе вводил, ты вводил мне базовый четвертый, без всяких подпунктов. Но... Я пошел дальше. Значит, Ван захватил на Землю и другие модификации? Да. Цель, к черту цель. Ты абсолютно уверен, что страдаешь именно от модификаций, а не от начального лечения? Абсолютно уверен. Я встал. Джейсон услышал мои шаги, удаляющиеся к двери. «Я все могу объяснить», — сказал он, — «и мне понадобится твоя помощь. Позаботься о ней, Тай. Я надеюсь, что она выживет, но имей в виду, мое время тоже ограничено». Марсианские медикаменты оказались там же, где я их оставил, в подвальном тайнике маленького дома. Я достал их и вернулся в так называемый большой дом по мокрой лужайке под косым янтарным дождем. Кэрол прижимала к лицу Дианы кислородную маску. «Экономьте кислород», — сказал я. «Вряд ли мы сможем запросто добыть еще баллон. У нее губы посинели». «Давайте глянем». Кэрол отодвинулась, подпустила меня к кровати дочери. Я закрыл кран, снял маску с лица Дианы. «С кислородом нужно обращаться осторожно», — он необходим для пациента с расстройством дыхания, но неумеренное его потребление тоже может вызвать проблемы, так сказать, сжечь легкие. Я опасался, что дозировку кислорода придется увеличить из-за ухудшения состояния Дианы. Могла возникнуть нужда в искусственной вентиляции легких, но об аппарате искусственного дыхания я мог лишь мечтать. Химию крови тоже нечем было исследовать. Однако, когда я удалил маску, губы Дианы выглядели относительно нормально, но дышала она не глубоко и часто, а открытые глаза, похоже, ничего не воспринимали. Кэрол внимательно следила за мной, за моими манипуляциями с пыльной упаковкой марсианских пузырьков. «Что это?» «Единственное, что может спасти ей жизнь». «Ты уверен, Тайлер?» Я кивнул. «Нет, ты на самом деле уверен? Ведь это то, что ты вводил Джейсону, так, когда у него был Арс?» «Отрицать бесполезно». «Да». «Я, конечно, 30 лет как уже не врач, но кое-что почитывала. И когда вы в последний раз сюда приехали, я поинтересовалась Арсом и вычитала, что он неизлечим, что нет от него чудо-средств, а если бы были, то вряд ли они подошли бы против Спасса. Таким образом напрашивается вывод, что ты хочешь применить что-то, связанное с этим морщинистым марсианином?» «Не спорю, Кэрол, не спорю. Я не рвусь с тобой спорить. Я хочу, чтобы ты меня убедил. Я хочу быть уверенной, что с Дианой не случится того, что теперь стряслось с Джейсоном». «Не случится, Кэрол», — заверил я ее, полагая, что она догадалась о невысказанном мною окончании фразы «надеюсь, что не случится». Она вгляделась в мое лицо. «А тебе ведь на нее не наплевать». «Нет». «Да», — протянула Кэрол. «Иной раз диву даешься, насколько прилипчивой может быть эта самая любовь». Подняв шприц, я шагнул к Диане. К полудню дом не только нагрелся, но и настолько пропитался влагой, что я не удивился бы, увидев на потолке мох и плесень. Я сидел рядом с Дианой, опасаясь ухудшения ее состояния вследствие инъекции. Меня отвлек громкий стук в наружную дверь. «Бандиты? Воры? Грабители?» — промелькнуло у меня в мозгу. Однако, когда я подбежал к лестнице, Кэрол уже благодарила какого-то плотного сложения мужчину, распрощавшегося с нею и отворачивавшегося, чтобы удалиться. Кэрол заперла дверь и повернулась ко мне. «Это Эмиль Харди. Помнишь Эмиля Харди? У него небольшой колониальный домик на Бантам-Хилл-Роуд. Он издает газету». «Газету?» Она помахала в воздухе двумя сколотыми скрепкой листками конторского формата. «Ночью он включает в гараже генератор, слушает радио, записывает, редактирует, печатает и разносит по соседям. Это уже второй номер. Приятно, конечно, внимание, хотя читать эту белиберду я все равно не буду». «Можно взглянуть?» «Да, пожалуйста». Я коршуном налетел на листки и уволок их наверх. Эмиль оказался весьма добросовестным репортером-любителем. Первую полосу его газеты занимали новости местного значения. Последствия кризиса в округе Колумбии в Вирджинии, перечни зон бедствий и закрытых зон, сообщения об эвакуациях, попытках восстановления местной инфраструктуры. Я просмотрел их и дошел до сообщений несколько иного плана. Первое касалось оценки солнечного излучения. Эксперты подтвердили, что существуют все основания надеяться на выживание человека как вида даже в теперешних тяжелых условиях. Источники не указывались, так что можно было считать эти утверждения плодом фантазии комментатора или же попыткой предотвратить развитие паники. Однако я, как и любой другой, на собственной шкуре имел возможность убедиться, что так называемое «новое солнце» ведет себя хотя и недружелюбно, однако не убивает на месте. Ни слова о том, как изменившийся климат повлияет на урожай, на погоду, на экологию в целом. А ведь как адская жара, так и проливные дожди определенно выходили за рамки явлений нормальных. Далее сообщалось о небесном оптическом феномене, наблюдаемом повсеместно во всем мире. Те же самые небесные S и O, замеченные Саймоном в Аризоне, обнаружились на Аляске, в Анкоридже и в Мехико-Сити на юге. Проскользнули в радиосообщениях и весточки из Европы и Азии. В Индии тоже отметили подобное явление. Обратите внимание на то, что, несмотря на ненадежность каналов связи, видеоинформация из Индии демонстрирует подобный феномен, но в большем масштабе, говорилось в газете. Мне осталось предположить, что Эмиль Харди имеет в виду все те же небесные знамения. Диана ненадолго пришла в сознание. «Тайлер?» Я взял ее руку. Рука сухая, неестественно горячая. «Извини», — прошептала она. «Тебе не за что извиняться. Жаль, что ты видишь меня такой. Ты уже поправляешься. Это займет какое-то время, но все образуется». Голос ее шуршал, как сухой опавший лист. Она обвела взглядом комнату, узнала ее. Глаза ее расширились. «Вот где я!» «Да, ты дома!» «Скажи мое имя!» «Диана! Диана! Диана! Диана!» Состояние Дианы очень тяжелое. Но Джейсон умирал. Он сообщил мне об этом, когда я пришел к нему в комнату. Кэрол сказала, что в этот день он ничего не ел. Вытянул через соломинку немного охлажденной воды, но и пить больше ничего не стал. Он почти не двигался. Когда я попросил его поднять руку, он смог это сделать, но с таким усилием и так мучительно медленно, что я прижал его обратно. Лишь голос сохранял силу, хотя он ожидал, что утратит и дар речи. «Если этой ночью повторится то же, что и предыдущей, к утру я буду готов. Поэтому надо выговориться сегодня. Ты знаешь, по какой причине твое состояние ухудшается ночью?» «Причина простая. Дойдем и до причины. А пока что сделай одолжение. Мой чемодан еще на комоде?» «Да, на комоде. Открой. В нем диктофон. Разыщи». Я почти сразу наткнулся на матовую серебристую коробочку размером с колоду игральных карт рядом со стопкой конвертов плотной коричневой бумаги, адресованных неизвестным мне людям. «Это?» — спросил я, поднимая коробочку, и тут же спохватился. Ведь он не видел, что я ему показывал. «Если на ней написано «Sony», это...» «И под ним упаковка чистых чипов памяти». «Вижу». «Итак, поговорим. До темно, а то и позже. Включишь рекодер и поговорим. Если чип заполнится, сменишь. Или батарейки, если сядут. Сделай это для меня, пожалуйста». «Если ничего не случится с Дианой, когда начнем?» Он медленно повернул ко мне голову. Засияли странным светом его усеянные бриллиантами зрачки. «Лучше всего сейчас».